Позднее, утром 16 мая. Боже, сохрани мой рассудок. Безопасность и уверенность в безопасности — дело прошлого. Пока я здесь живу, у меня одно стремление — как бы не сойти с ума, если только это уже не произошло. Но коли рассудок еще при мне, то действительно безумие думать, будто из всех мерзостей, какими я окружен, в этом ненавистном мне месте, менее всего мне страшен граф, и будто только с его стороны я еще могу надеяться на помощь до тех пор, пока он во мне нуждается. Великий Боже, Боже милосердный, не лишай меня моего хладнокровия, так как иначе сумасшествие и впрямь неизбежно. Пролился свет на некоторые вещи, которые прежде вызывали недоумение. До сих пор я как-то не понимал, чего хотел Шекспир, когда Гамлет у него говорит: «Мои таблички надо записать, что можно жить с улыбкой» и так далее. Но теперь, чувствуя, что мой рассудок на грани помешательства или что он не выдержит пережитого потрясения, я обращаюсь к своему дневнику за отдохновением. Привычка старательно вести его поможет мне успокоиться. Таинственное предостережение графа испугало меня. Когда я думаю об этом теперь, то еще сильнее боюсь, так как чувствую, что в будущем стану жить под страхом его власти надо мной. Я буду бояться даже усомниться в каждом его слове. Кончив писать и убрав благополучно дневник и ручку, я стал погружаться в дрему. Мне вспомнилось предостережение графа, но возможность ослушаться его доставляла мне удовольствие. Сон реял надо мной. Мягкий лунный свет успокаивал, а широкий простор за окном рождал освежающее чувство свободы. Я решил не возвращаться этой ночью в мрачные комнаты, а спать здесь, где в былые времена сиживали дамы и напевали, а жизнь их была сладка, а нежную грудь теснила от грусти по мужьям, находившимся вдалеке, в самой гуще жестоких боев. Я вытащил из угла какую-то кушетку и поставил ее так, что мог лежа свободно наслаждаться видом, открывающимся на запад и на юг, и, не обращая внимания на густую, все покрывающую здесь пыль, я собрался спать. Мне кажется, вероятнее всего, что я и заснул. Надеюсь, что так и было, но все-таки страшно боюсь, как бы все, что затем последовало, не происходило наяву. Ведь то, что произошло, было столь реально, столь явственно, что теперь, сидя здесь при ярком солнечном свете, я никак не могу представить себе, что это был сон. Я был не один. Комната была та же. Она нисколько не изменилась с тех пор, как я в нее вошел. Я мог различить, благодаря лунному свету, собственные следы там, где я потревожил многолетнее скопление пыли. В лунном свете против меня стояли три молодые женщины, судя по их одеждам и манерам, настоящие леди. Тогда я подумал, что вижу их сквозь сон, так как, несмотря на то, что свет луны находился у них за спиной, от них не было никакой тени на полу. Они приблизились ко мне вплотную и, взглянув на меня, стали шептаться между собой. Две из них были брюнетками, с тонкими орлиными носами, как у графа, с большими пронзительными глазами, казавшимися совершенно красными при желтовато-бледном свете луны. Третья леди была белокура, самая светлая блондинка, какая только может существовать, с вьющимися густыми золотистыми волосами и с глазами цвета бледного сапфира. Мне показалось знакомым ее лицо. Узнаваемость его связывалась с какими-то страхами на грани яви и сна, но я никак не мог вспомнить, как и когда именно. У всех трех были великолепные белые зубы, сверкавшие жемчугом между рубиново-красных сладострастных губ. В них было нечто такое, что сразу заставило меня почувствовать какую-то тревогу, некое томление и одновременно смертельный ужас. В душе моей пробудилось омерзительное желание, чтобы они меня поцеловали своими красными чувственными губами. Нехорошо об этом писать, ведь когда-нибудь это может попасться на глаза Мини и причинить ей боль. Но сие есть правда. Они пошептались между собой, и потом все три рассмеялись серебристым мелодичным смехом. Но жалкая плоть человеческих уст не смогла бы, казалось, исторгнуть столь режущий звук, подобный невыносимому тончайшему звону, который извлекает изощренная рука, водя по краю стеклянного бокала. Блондинка кокетливо покачивала головкой, и две другие подзадоривали ее. Одна из них сказала: «Начинай. Ты первая. А мы последуем твоему примеру. Твое право начать». Другая прибавила: «Он молод и здоров. Тут хватит поцелуев на всех нас». Я замер и лежал, чуть прикрыв глаза, глядя на них, изнемогая от предвкушаемого наслаждения. Светлая дева подошла и склонилась надо мною так низко, что я почувствовал ее дыхание. Оно было сладостным, сладковатым, но в то же время действовало на нервы так же своеобразно, как ее голос. Но в этой сладости чувствовалась какая-то горечь, какая-то отвратительная горечь, присущая запаху крови. Я боялся окончательно открыть глаза, но прекрасно все видел сквозь ресницы. Блондинка встала на колени и склонилась надо мной в вожделении. Осмысленное сладострастие и возбуждающее, и отталкивающее было в том, как, изгибая шею, она склонялась все ниже и ниже, облизывая при этом рот, словно зверь. При свете луны я заметил ее влажные алые губы и кончик языка, которым она облизывала белые острые зубы. Ее голова опускалась все ниже, и губы ее, как мне показалось, прошли мимо моего рта и подбородка и остановились над самым горлом. Она замерла. Я слышал влажный звук, рождаемый ее быстро снующим язычком, и ощущал жгучее дыхание на своей шее. Потом кожу стало покалывать и пощипывать. Тогда я почувствовал мягкое прикосновение трепещущих губ к обостренно-чувствительной коже у горла и два острых укола. Я закрыл глаза в темном восторге и ждал с замирающим сердцем. Но в то же мгновение меня с быстротой молнии пронзило дурное ощущение. Я почувствовал присутствие графа. Он был в бешенстве. Я невольно открыл глаза и увидел, как граф своей мощной рукой схватил женщину за ее тонкую шею и изо всей силы отшвырнул в сторону, причем синие глаза ее сверкали бешенством. Белые зубы скрежетали от злости, а бледные щеки вспыхнули гневом. Но что было с графом? Не думаю, что даже демоны могут быть охвачены такой свирепостью, бешенством и яростью. Его глаза определенно метали молнии. Красный оттенок их сделался еще ярче, как будто в них пылало пламя адского огня. Лицо его было мертвенно-бледным, и все черты лица застыли, будто окаменев. Густые брови, и без того сходившиеся у переносицы, теперь напоминали тяжелую прямую полосу до бела раскаленного металла. Свирепо отбросив женщину от себя, он сделал движение по направлению к двум другим, как бы желая и их отбросить назад. Движение это было похоже на то, которым он укрощал волков. Голосом, низведенным почти до шепота, но который при этом словно раскалывал воздух и гулко отдавался по комнате, он сказал: «Как вы смели его трогать? Как вы смели поднять глаза на него, если я вам это запретил? Назад, говорю вам, ступайте прочь! Этот человек принадлежит мне! Посмеете только коснуться его, вы будете иметь дело со мной!» Белокурая дева, смеясь с грубой игривостью, обратилась к нему: «Вы никогда никого не любили и никогда никого не полюбите!» Две другие подхватили, и раздался столь безрадостный, резкий и бездушный смех, что я чуть не лишился чувств, услышав его. В нем было злобное торжество. Граф повернулся ко мне и, пристально глядя мне в лицо, нежно прошептал: «Нет, я тоже способен любить. В прошлом вы сами могли убедиться в этом. Я обещаю вам, что как только с ним покончу, я позволю вам целовать его сколько пожелаете. А теперь уходите. Я должен его разбудить, так как предстоит еще одно дело». «А разве сегодня ночью мы ничего не получим?» — сдерживая смех, спросила одна из дев, указав на мешок, который он бросил на пол и который шевелился, как будто в нем находилось что-то живое. Он утвердительно кивнул головой. Одна из женщин моментально кинулась и раскрыла мешок. Если только слух меня не обманывал, то оттуда раздались придушенные вздохи и плач ребенка. Женщины обступили то место, тогда как я был весь охвачен ужасом, но когда я вгляделся пристально, то оказалось, что они уже исчезли, а вместе с ними исчез и ужасный мешок. Другой двери в комнате не было, а мимо меня они не проходили. Казалось, они просто исчезли, растворившись в лунных лучах, ибо я видел, как их слабые очертания постепенно истаивают в окне. Ужас охватил меня с такой силой, что я упал в обморок.